кота. Пестемей выбросила из печки с десяток закопченных поленьев. Схватила толстый кухонный ножик, ловко нащипала лучины. Сбросила все лучины в пучок, переломила их о колено, подняла к излому спичку. Сухой пучок вспыхнул, точно был облит керосином. Нагнулась и сунула его в печку. Через минуту дрова горели ровно и весело, снова звонко пощелкивая. И снова на лице этой женщины плясали кроваво-розовые отсветы пламени. «Проклашку-то напомнил ему, что ли?» — спросила она. Устин молча смотрел, как бушевало пламя в печке, как лоскуты огня, отрываясь, улетали в дымоход. Смотрел и улыбался. «Уж только бы он с Клашкой, а там бы я быстрехонько ее скрутила», — опять проговорила Пестемея. «Только вот, боюсь, уйдет к Клашке, а назад ты не сумеешь его. Останется он у нее, а? Как думаешь, не заурозит, фрол?» Устина теперь промолчал. «Ну да ничего», — продолжала старуха, — «там уж мое дело. Тогда уж все равно я найду для нее крючок, не сорвется. Сама прибежит грехи замаливать. Умоется тогда у меня Захарка». «Ишь, горит, горит», — проговорил Устин. Пестемея внимательно поглядела на мужа. «А как же», — сказала она, — «топливо умеючи класть надо, особенно в потухающую печь». Но тут же, словно испугавшись, чего-то добавила: «Да где вам, мужикам, уразуметь бабье дело? Ты лежи, лежи, я настой из травки сварю вот, попьешь, и всю хворь сразу как рукой снимет». Помолчав, она продолжала негромко и вкрадчиво: «Так вот, Устинушка, об дочери, говорю, потолковать надо. Ты все одергиваешь меня, да отмахиваешься, безбожник. А ведь сказано у Иоанна: кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. А также у Матфея в главе 7, стих 19, всяко древо, не приносящее плода доброго, срубают и...» Пестемея не договорила. Устин ринулся с кровати, подскочил к жене, растопырил руки, точно хотел поймать ее и бросить в печь. Губы его беззвучно тряслись, черные глаза дико вздрагивали. Давно не крестилась Пестемея, но тут невольно подняла руку с пальцем-обрубком. «Господи! Иисус Пресвятой, Хранитель Единственный! Устинушка, да ты чего?» «Я чего?» — хрипло переспросил Устин. «Нет, это ты чего?» — и закричал громко, пронзительно. «Сына угробила, жила на тот свет, а теперь дочь, а теперь дочь!» «Какого сына?» — попятилась Пестемея. «Окстись ты, услышит на улице сына моего, Федьку, Федора!» «Да ты чего? На войне ведь погиб он, прибрал Господь непутевого». «На войне? Нет, это ты его убила!» — не помню уже себя, — кричал Устин, тыча пальцем в плоскую грудь жены. «Ты! Ты! Ты!» Глава 22. Федька Морозов, сын Пестемеи и Устина, не помнил, когда и откуда приехали они в Зеленый Дол. Но с тех пор, как стал себя помнить, он любовался насквозь прогреваемой лучами светлихой, необыкновенным, каждое утро вырастающим, словно из волшебной сказки, утесом с аксакорем на самой вершине, да удивительными по запаху, бесконечной сине и густо рассыпанным птичьим голосам, зареченскими пашнями и лугами. Мальчик сперва с недоумением думал, отчего эту деревню выстроили не там, за рекой, а здесь, под холмами, среди уныло торчащих кедров великанов.